Глава 12. Повелителя я выслушала, воле короля поклонилась, глазами проводила его удаляющуюся фигуру до выхода из зала, а потом стояла и некоторое время смотрела в опустевший дверной проем. Чтобы сдержать близкие слезы, пришлось прикусить губу. Но я справилась, не разревелась позорно, а всего лишь выглядела со стороны задумчивой и немного грустной. Надеялась именно на этом, потому что чувствовала на себе множество взглядов, несколько десятков. Они были разные, но сомневалась, что сочувствующих насчиталось бы больше трех. Итак, напротив меня замерла Маринка, и ее переживания за меня угадывались, но не были выставлены на показ. Раз. Справа меня только что обошел Бондвинг. Он тащил за руку упирающуюся жену, и Наташе только и удалось, что пару раз обернуться в мою сторону, чтобы своими крупными, влажными от близких слез глазами попытаться выразить поддержку. Два. Очень близко, чуть за спиной и слева не видела, но слышала ворчание Анжелики. «Как же так? Все же было нормально, никакой твоей вины и не было. А если что-то не понравилось, то можно было просто снизить балл, дать штрафное очко, пожурить». «Посчитаем ее тоже. Три». «Какая разница?» — вдруг гневно произнесла я. «Пошло оно все! Тихо, тихо!» Тон Анжелики изменился, стал предупреждающим, и еще в нем слышалась забота. «Успокойся. Я так думаю, что все обойдется. Как говорила моя бабушка, перемелется, мука будет». «Достало все!» — зашипела я, но все же сдерживала голос, чтобы особенно никто не слышал. Вон как многих интересовало подсмотреть чужие эмоции. Некоторые просто как питались негативом. А больше всего обидно, что свои же ведь были, с одного мира. Сейчас же как враги злейшие получались. Сколько их? Одна, две, три... «Почти все! Вот ведь дела!» Девчонки косились, но не подходили близко. И, может, так даже было и лучше. Не до лживых сочувствий мне уже сегодня. Если честно, хотелось скорее остаться одной, отгородиться от окружающих, от всего, а особенно выпасть из этого мира. Пусть бы и в другой. Мне было все равно, раз в этом так все перекосило, скрючило, закрутить в клубок какой-то получилось. Спутанный. Знаете, когда неумелая или рука рассеянного человека наматывала нить пряжи? Вот и мне события, случившиеся за эти дни, казались сейчас никчемным колтуном. И совсем не наблюдала у себя сил разобраться с ним. Ну, совсем. Вот поэтому я и поспешила убраться куда подальше. Чувствовала свой предел, а в минуты слабости предпочитала остаться с собой наедине. Не в моем характере было плакать в чье-то плечо, хоть порой очень хотелось. Пробовала, знаю. Вот и пошла к себе в спальню. Почти добрела, но уже стоя перед дверью, представилась глазам картинка, как комкала бы в руках подушку. Металась на смятой постели и поняла, что мне не хочется заходить в комнату. Развернулась резко, прошла быстро по коридору и по боковой лестнице спустилась к дверям в сад. А там поняла, что уже вовсю наступил вечер. Местное оранжевое светило сегодня выглядело почти красным. Тот его край, что еще не успел погрузиться, утонуть в ставших темнобордовыми морских водах. Тени от ближайших деревьев стали насыщенными, чуть не черными, и протянулись совсем далеко. Чуть до ног моих не достали, когда вышла на крыльцо и на нем остановилась. Идти не идти. Через полчаса стемнело бы совсем. Но и куда деться еще, тоже не знала. Поэтому шагнула вперед и отсчитала 3 ступени вниз, чтобы оказаться на гравиевой дорожке. А дальше зашуршала по ней просто по прямой. Я шла и думала. Нет, вернее было бы сказать, что гнала от себя всякие мысли, но они меня не слушались. С настойчивостью непревзойденных упрямцев лезли в голову. Оттого не было мне спокойствия и в уединении, и в тишине почти ночного сада. Что же получалось? Я всю свою сознательную жизнь лелеяла мечту. А какая девушка не рисовала себе своего будущего и не связывала его с большой, чистой и бессмертной любовью? Вот и я, самая обыкновенная, порой вся такая прагматичная, порой романтичная, и держала в голове некий образ, определенную цепочку событий, что обязательно должны были со мной случиться. А потом увидела его. Его! Его! А он оказался Мартеем! Тьфу, Тимонюка! Чтоб тебе пусто было! Даже получилось пошипеть в сторону быстро темнеющего неба, как только припомнила его личные высказывания насчет той нашей первой встречи. Я за тобой, как последняя идиотка, а ты... Ничего так девочку встретил, вся такая, и я в нее зарядом обаяния кинул. Тьфу, гад! Тут все мое плохое настроение так и накинулось на воспоминания о кореглазом демоне. А что, жертва выбрана, можно было на нее и собак спустить. Между прочим, заслуженно обвинялся во многих грехах, соблазнитель адов. Из-за него подлого я сюда попала. Если бы только не повстречала, если бы мы тогда разминулись. Вот ведь черт, сколько народу много было в гипермаркете, а я как последняя дура на него тогда уставилась. Стоп! И часто он так туда-сюда ходит. От новой мысли, неожиданно появившейся в голове, я даже притормозила. В смысле, остановилась на дорожке. «Ха-ха! Монтерычик, мальчик кореглазый! Ты-то мне и нужен, оказывается! И что он недавно говорил? К алтарю звал! Рассказывал, что веселье хочет! А вот этого во мне всегда было сколько угодно! Почему бы не поделиться? С демоном! Я ему, он мне! Хороший бартер еще никому не навредил!» И главное, предупредила же, что со мной можно обхохотаться. Вроде бы он даже про хитрость мою так радостно говорил. Я возобновила движение по дорожке, и ноги мои уже нисколько не шаркали по ней от тяжести навалившейся безысходной тоски и не загребали так обречен на гравий. Определенно, походка возвращалась к прежней легкости и изящности. Кажется, и жизнь налаживалась. И он такой красавчик. Я уже не шла бы куда в темноту, и у меня появилась цель. Из-за этого и направление движения поменялось. Теперь размеренно вышагивала в сторону террасы, далее собиралась повернуть в свою комнату. Считала этой прогулки, этого отрезка пути мне вполне хватило бы на обдумывание нового плана. Вот только... Как он тогда сказал? Запустил в меня чем? Как это? Запустил... «Это что же?» «И это тоже может магичить?» «Нет, наверное, это было сказано образно, точно!» «Или нет?» «Это надо обязательно выяснить, а то возьмет так, щелкнет тоже пальцами, как некоторые, и стану я под его дудку плясать!» «Сознаюсь, в голове еще не полностью сложилось». Все, что и как стало бы с новой мыслью делать. А мне уже хотелось немедленно, сломя голову, стремительнее некуда нестись к Мартею. Вот такая я была. Ох, мама мне не раз указывала, что имею массу недостатков. И я с ними боролась, конечно, как могла. И даже вроде бы из меня получилась вполне уважаемая окружающими личность. Взять хотя бы сотрудников на нашей фирме, хоть начальника. Да, он тоже говорил, что ценит во мне и то, и это, но порой... В общем, я себя еле сдерживала, шагала и прикидывала возможные варианты развития событий. Шла-шла и обнаружила, что терраса занята. Сначала как споткнулась на этой неожиданности. Что не говорите, а это был первый сбой в задуманном. Мелочь, согласна, но досаду от нее успела ощутить. Я все продумала, мол, дойду, постою, развернусь. А на террасе кто-то стоял. Пришлось спешно тормозить и нырять за куст, вернее, за тот самый штакетник, обвитый плющом. Но потом рассмотрела, что там обнимались Бонлинг и Наташка. А вот это было совсем другим делом. И они там так ворковали. А говорили, уверяли, чуть не с пены у рта доказывали, что демоны не хотят и не могут быть влюбленными. Всплеснула я руками. Это тогда что? Ах, мне бы здесь еще немного времени помыть. Да если бы еще и условия мне менее нервные создали бы. Я побрела тихонечко назад. Время было позднее, напряжение дня сказывалось, новых нарушений распорядка дня совершать не собиралась. Мне и старых хватало, а еще на завтра предстояла разборка с повелителем. Кстати, поторопиться бы надо было с осуществлением нового плана. Ведь если король пригласит к себе вечером, то на все про все... И да... Осознавала, что маг снова будет зол на меня. Но, с другой стороны, он вечно был в гневе. А потом его рыки будут уже не моей заботой. Это уже пусть Мартей с ним разбирался бы. Надо ли говорить, что утра ждала с нетерпением. Как проснулась, так первая мысль была о том, как разыскать главнокомандующего. За завтраком извелась вся, ёрзала, дожидалась, когда в столовую заглянул бы Максимилиан. От того, что рассчитывала его пытать. Должен же он был знать, как у них здесь налажена мобильная связь. Именно через него решила подать Мартею весть, что желала его видеть. «С чего вы взяли, что стану вашим связным?» — надулся на меня Лиан. «Не желаю участвовать в вашей новой авантюре». «Почему сразу подозреваете меня в плохом?» Искренне удивилась поведению завхоза. «А было что-то хорошее?» И смерил меня взглядом. И мне тот не понравился. «Ня-а. А этого-то я чем обидела?» Хотела выяснить суть проблемы, но Максимилиан быстро скрылся в неизвестном направлении. А мне пришлось тащиться на занятия. Да кому они были нужны? Но отсидела на них несколько часов подряд, прямо до времени обеда. Вот после него мне посчастливилось встретить в саду Эрита. А тот поддался моим уговорам и согласился слетать до главнокомандующего. Представьте, на самом деле речь шла про полет. Мой рогатый друг снова открыл мне глаза. Теперь на тот факт, что каждый демон мог летать. Жуть! А еще мы с ним поговорили о том, что повелитель решил меня сбыть за главу рода. Расстроился, конечно, мой рогач, но потом ничего, встряхнулся. По-видимому, за время нашего знакомства успел оценить предложение о дружбе. Вот мы с ним и договорились теперь, чтобы дальше не случилось, а отношения поддерживать. Где бы он мне помог, а где я? Правда, пока от меня он имел одни проблемы. И вот опять пришлось ему расправлять кожистые средних размеров крылья и лететь в усадьбу Мартея. Этого демона я ждала в беседке. Именно так ему и должен был передать Эрит. Ждала, ждала, и сидела, и стояла, и прохаживалась рядом, а того все не было. Наконец явился. Между прочим, из портала возник. Я тогда еще подумала, что за тела? Снова, что ли, на мага угодила? Это как? Это почему? Ты тоже можешь порталы наводить? Вот такими словами его встретила. Не заморачивайся, детка. Лучше скажи, зачем звала. Я просто сгораю от любопытства. Нет, сначала ты ответь. Настаивала на разъяснении, есть у него сила мага или нет. Как тебе сказать, девочка моя? Похоже, этот жук заподозрил, что от его ответа будет зависеть дальнейшее развитие наших отношений. Небольшие способности есть, как, впрочем, и у Дарминга, и у Дюртея, моего младшего брата. У нас в семье Лагон этот дар по мужской линии передается. Но в нашем поколении львиная доля способности к магии досталась Жертьену. Я ответил на твой вопрос, дорогая. Теперь объяснишь, зачем мне пришлось придумывать спешно для повелителя причину, по которой сорвался с устраиваемого им совещания? А ты из-за меня осмелился перечить королю? Глупая я, глупая. Отчего, спрашивалась, вся растаяла. Даже с мыслями потом было сложно собраться. А Мартей моей расслабленностью воспользовался и поцеловал в губы. Правда, слегка и вскользь. «У меня к тебе предложение, дорогой», — захлопала на него ресницами. «Да? Никакое. Деловой, конечно». «Нет, дело у меня было во дворце, детка, а я им пренебрег. А здесь? Скажи скорее, милая, что приняла мое вчерашнее предложение, и мы сегодня же поженимся. Только тогда выйдет, что не зря навлек на себя гнев брата». «А он опять рассердился? О, горе мне! Я и так у него вечно на подозрении! Нет, за пального демона замуж не пойду!» «Все шутишь?» Глаза Мартея опасно сощурились. «Говори быстро, да, и я полечу готовить обряд и брачное гнездышко». «Видишь ли...» — скосила я глаза в сторону сада и принялась теребить в руках какой-то листок какого-то растения, а потом спохватилась. Лист тут отбросила, мало ли, вдруг ядовит. «В принципе, я не против». «Так...» — сложил главнокомандующий руки на своей широкой груди. «Вроде бы и не отказала, а почему-то я чувствую напряжение. Еще что-то добавишь? Что должен для тебя сделать, чтобы вот на этих ручках этим вечером красовались мои браслеты?» «Говорить?» — пискнула в ответ. И ведь действительно голос подвел, так разволновалась. «Видишь ли?» «Не тяни, детка. Думаешь, у меня много времени будет, чтобы все дела решить? И, кстати, возможно, это тебя взбодрит, но Дарминг действительно уже дал согласие Гратьену на брак с тобой. Так что мне еще с этой проблемой придется разбираться. Поняла, сколько всего успеть надо? И все до вечера, до 10 часов. А ваше время с нашим земным совпадает? Выпалила, собравшись с духом. Что? А это еще зачем спрашиваешь? Начал он надвигаться на маленькую меня. Да. Мартель, я бы хотела, чтобы ты наше гнездо свил на земле. Подожди, не начинай гневаться, сейчас все поясню. Тут у нас, у меня много недругов. Судьба швыряется мной, вон как тем листом. То одному женой становиться велят, то другому. Это как? Я что-то еще про тебя не знаю? Думаю, что тебе уже все открылось, раз позавчера видел Бонлинга с Наташей. Но речь сейчас не о том. Видишь ли, я стану тебе женой, но с одним условием. Говори. Хочу обряд по земным правилам. Угу. ЗАГС, белое платье. Видел. Так ты согласен? И там у меня есть квартира, где могла бы переждать, так сказать, грозу. Не хмурься. Если потом захочешь, и здесь все успокоится, заберешь меня обратно сюда. Я понимаю, что ты главнокомандующий, у тебя здесь обязанности. Но согласись, я не являюсь твоей истинной парой. Шанс обрести ее у тебя еще остается. Тебе сейчас сколько лет? Что? 200! Нет, это я так. Хочу сказать, что совсем не стану тебе обузой. Могу потом там жить, а ты станешь ко мне приходить. Ты же можешь бродить туда-сюда. Вот и заживем. Тот брак здесь недействительный. Мрачно сверлил он меня глазами. «Хорошо, если захочешь, то потом и здесь к алтарю сходим», — махнула я ему рукой. «Обязательно сходим», — так же мрачно пообещал он мне. «Так ты согласен?» Боялась поверить в собственное счастье и за спиной сложила пальцы на удачу. «Отнесешь меня сегодня на землю?» «Придется», — выдохнул он. «Ты же уже, так понял, все продумала». «Конечно! Вот увидишь, я стану тебе такой женой, какую ты и хотел!» В моем воображении тут же всплыла картинка, как мы с ним сидим напротив друг друга и смеемся до колик в животиках. «Хорошо», — выдохнул демон решительно. «Явлюсь за тобой, как только управлюсь, как только смогу быстро. Поняла? Жди!» И растаял в радуге. Оставшись одна, почувствовала, что здорово перенервничала только что. Посмотрела на свои руки, а они тряслись. Надо было как-то успокоиться, не то могла бы, подозревала, до встречи с родиной не дожить. Правда, такая дрожь по всему телу пошла, ужас. Придумала сходить в общую гостиную и забрать там у них баратос. Так и сделала. И вместе с инструментом вернулась в сад, только теперь не в беседку, а уселась на террасе. Начала тихонько перебирать струны, сначала просто так, а потом запела. На ум пришла песня в исполнении Анны Герман «Эхо любви». Как-то вот так. Пела и смотрела на морские просторы. А в голове почему-то начал проявляться образ мага. Сначала это меня удивило, потом расстроило. Даже подумала песню прервать. Вот еще напасть, мало мне его неожиданных явлений в жизни, так он еще и в голову мою пробрался. Но потом от всего как отрешилась. Бог с ним, с жердью, подумала. Всего несколько часов только и осталось мне пробыть в этом его мире. А потом... забуду. А в следующую минуту брови нахмурились, потому что как раз пела слова «Мы память друг друга». Вот ведь надо же! Ударила рукой по струнам гневно. Баратос откликнулся стоном. Мне отчего-то сначала стало не по себе, а потом стыдно за несдержанность. Посидела, отдышалась немного. И только потом начала петь. Снова эту же песню, но с самого начала и до конца. Представляла при этом, что исполняла ее своим родным. И так увлеклась, так душевно получилось, что не сразу ощутила присутствие рядом еще кого-то. Закончила петь, опустила на парапет террасы баратос и повернула голову, чтобы взглянуть себе за спину. Почему? Почувствовала что-то. Неладное. Будто мне кто-то затылок взглядом жег. Но волнения или страха в себе нисколько не ощущала. Вот и туманились мои глаза еще от слов песни. А как увидела... его! Вот тогда на меня и нахлынуло. И страх, и волнение, и паника, и все разом. Потому что сзади сидел дракон. Черный, с желтыми драконьими глазами. Голова шипастая-шипастая, а шея у него была вовсе не тонкая, длинная, как мне раньше представлялось, а мощная, длинная. Крылья в тот момент были сложены, но предположила, что должны быть большими, как и тело. А лапы с легкостью обхватывали каменный парапет, на котором монстр и сидел, как птичка на жердочке. Причем кладка была шириной 40 сантиметров, и когти сжимали ее, и она крошилась из-за этого. На этом все, мои наблюдения закончились, потому что решила упасть в обморок. У другой девушки об отключении сознания должен бы был позаботиться организм, его тонкое и нежное устройство. А мой? Никогда, когда надо, от него не дождешься ничего хорошего. И на этот раз тоже. Меня затопил по макушку ужас и думала, ну вот, сейчас отключусь. А не тут-то было. Сознание мне в ответ, выбирайся как можешь, сама, допелась. Вот и пришлось вспомнить, как ходила когда-то в драм-кружок. Ахнула, глаза закатила и начала оседать на землю, предварительно удостоверившись, что там нет ничего острого и жесткого не лежало. Но и мне не судьба была распластаться у основания парапета. Сбоку вскинулась громадная тень, она трансформировалась в тень средних размеров, и меня успел подхватить на руки Арилгон. Собственной персоной. «Единственная моя!» — склонился он надо мной. «Любовь моя! Жизнь моя!» Этот мужчина прижимал меня к себе все крепче и крепче, словно опасался, что могла прийти в себя, обратиться птицей, вырваться и от него улететь. Наверное, что-то подобное было в его главе, иначе что так сжимать-то было? Чуть не заорала на него, чтобы убрал лапы от моих ребер. Господи, что я пережила? А потом, когда дракон облегчил хватку, я мысленно выдохнула, что, кажется, грудная клетка осталась цела. В моей голове черкнула болезненная его фраза насчет единственности. И опять чуть не заорала от этого. Что? Как? Зачем? Ну все, пора и правда вырубаться. Но организм опять своевольничал и прошептал, а кто-то в другой мир переместиться жаждал. И я поклялась, что припомню потом ему это. Нет, я его холила и лелеяла, не курила и не пила, иногда даже зарядку делала в прошлом году. А он... «Открой глаза, Ирия, радость моя! Я знаю, что ты уже пришла в себя. Мы же пара, мне ведомы все твои чувства и ощущения. Ты моя истинная пара, смысл жизни моей, птичка моя ненаглядная. Открой свои голубые глазки!» Что тут было делать? Пришлось сдаваться. Глаза открыла, на мужика взглянула. Так близко я ни дракона, ни главу их делегации еще не видала. Глаза, что смотрели на меня пристально, заботливо и с обожанием, завораживали. В смысле, действовали, как на кролика, когда его удав хотел заглотить. Но припомнила потом, что этот субъект говорил про пару, и решила его не бояться. Ничего тот не мог сделать плохого своей истиной. А вот я могла от него потребовать многого. Могла? Начала внимательнее рассматривать мужчину, который тоже теперь немного успокоился, перестал сжимать меня как в тисках, а сел на парапет и усадил меня к себе на колени. Все было очень странно. Странно. Именно к этому выводу пришла уже через 5 минут, потому что этот волевой, догадывалась, жесткий, властный, требовательный и так далее, мужчина выглядел сейчас как-то... Не могла подобрать правильного слова. Представьте, я ему незнакома, увидел сутки назад... А просто млел сейчас рядом со мной. Птичкой, рыбкой, цветочком называл. В глаза засматривал, наглядеться не мог. И как поощрение ожидал. А еще он меня постоянно трогал. Гладил по плечам, волосам, по спине и волосам. Да, косу совсем не растрепал. И смеялся. Представьте себе. Тихо так, счастливо, будто мурлыкал. «Ты очень красивая, Ирия», сказал и гордо так вскинул голову. «Почему бы это?» «А можно я встану?» спросила его тихонько. «Тебе можно все, любовь моя». Прямо так и сказал. А меня это почему-то вовсе не радовало. И так и хотелось его спросить, а вы оставите меня теперь в покое? Но ответ, похоже, я знала. Поэтому решила вообще его ни о чем не спрашивать и молчать. Поднялась на ноги, он встал напротив меня. На нем снова был костюм, надо же, ничуть не помялся во время диких трансформаций. Так солидно и внушительно выглядел. Впрочем, как и вчера. И что было дальше с ним делать? «Знаешь, сколько я ждал тебя, Ири! 500 лет!» От такого откровения у меня чуть ноги не подкосились. Это сколько же лет было новоявленному жениху? 600? 700? 1000? Мрак! Мартыю хотя бы 200! Господи, Мартый! Вдруг он сейчас явится, а тут этот... Испугалась? Тут же уловила мои чувства эта пара. Я от вопроса дернулась и дала себе слово лучше следить за эмоциями. А дракон все понял, оказывается, по-своему. «Не надо. 700 лет для дракона — расцвет, зрелость, сила. И я так рад, что встретил тебя, наконец! Уже и не думал. А тут ты! У нас же только один раз может так посчастливиться, не то что у демонов». «А сколько у демонов может быть пар?» Вопрос из меня выстрелил, зареклась на будущее так себя вести и прикусила язык. 3. А ты не знала? Ну да, землянка. Нет, им тоже сложно найти свою половинку. Вероятность встречи чуть выше нашей, все же выше. Я сейчас прикасался к тебе. Это такие ощущения. Да? Хотелось спросить мне, но язык успела зажать. Еще так и подмывало уточнить, почему я ничего особенного не чувствовала. Отторжения, неприятия не было, но и эйфории не наблюдалось. Может, это от перенесенного испуга? Все же не каждый день везет повернуться и в полуметре увидеть огромного дракона. «О чем сейчас думаешь, любимая? Беспокоишься, какая жизнь тебя будет ожидать со мной? Нуждаться ни в чем не будешь, дорогая. Все мое внимание отныне будет принадлежать только тебе». «Ого! А что, останусь доживать без него, Орелгон и помыслить уже не мог. Вот ты раз! Как же быть? Похоже, поговорить по душам с ним не получится». «Ты же не думаешь, что смогу теперь тебя от себя отпустить?» — угадал дракон ход моих мыслей. «Нет, радость моя, ты полетишь со мной». «Прямо сразу?» — затаила надежду, что хоть не сию минуту поднимет меня в воздух и унесет за море. «Если захочешь, то сразу. Твое слово — закон для меня». «Ага, закон! А сам сказал только что про пожизненный срок моего пребывания рядом с ним и никакой вам апелляции или амнистии». «Но если разрешишь, то хотел бы завершить свою миссию в Вулкане, дорогая». «И долго вам еще переговоры эти вести? И потом, правда, улетим?» «Мог бы уже сегодня все закончить, но услышал твой зов. И вот я здесь». «Как? Какой зов?» Заморгала я глазами. «Песни имеете в виду?» «У тебя прекрасный голос, любовь моя. Ничего красивее мне слышать не приходилось». Он закатил глаза к небу, а я покосилась на Боротос и поругала себя. Могла бы и раньше выводы сделать, ведь был похожий инцидент. «Кстати, а демоны еще какие-нибудь не могли сейчас ко мне прилететь?» Покрутила головы вокруг, особое внимание уделив небу, но ничего подозрительного не обнаружила. «А думаю, что с отлетом можно не спешить», — вспомнила я, что мужчина вроде как интересовался у меня, можно ли ему еще здесь задержаться. «Работа — это важно, а у вас она очень ответственная, однако». «Это да. Твоя пара — очень важное лицо в стране драконов», — засмеялся Орелгон и, снова не спросив согласия, прижал меня к себе. «Я от рождения богат и знатен, а за 700 лет состояние только упрочилось, и все, что имею, будет принадлежать тебе, как и я сам». И поцеловал меня в макушку. «А теперь...» — отстранился от меня и отошел на шаг. «Ты позволишь мне улететь? Надо бы принести извинения королю Вулкане, что я так неожиданно покинул его совещание. Позволишь?» «Господи! Опять это совещание! Да Дарминг, наверное, там сейчас рвет и мечет!» «Летите, конечно. О чем вопрос? Я горжусь вами, Орелгон, и не хочу причинять неприятности ни вам, ни вашему заданию, ни стране драконов». «О, радость моя! До свидания. Если позволишь, прилечу утром. Если понадоблюсь раньше, то ты знаешь теперь, как меня призывать». Когда он отошел еще на 10 шагов в сторону и приготовился оборачиваться в дракона, я малодушно закрыла глаза. Да, страшно было. Не привыкла я к такому. Раньше монстров видела только на картинках, и то нечасто. Уф, кажется, улетел. Произнесла, когда вдруг затихли воздушные вихри, сотворенные поднимающимся в небо орелгоном. Открыла глаза и рассмотрела далекую черную точку над городом. Однако, кто-то сейчас жители столицы радуются такой картине, как пролетающий над крышами домов дракон. Но не успела как следует обдумать, чем дальше себя занять, как рядом заискрился овал магического портала. О, я предполагала, кто теперь пожаловал. И не ошиблась. Рядом в следующую же минуту возник главный маг. «Ты здесь, Ириньес?» Шагнул сразу ко мне. А по его голосу никак не могла понять, чего от него ожидать. Вроде был взволнован. И глаза его за это говорили. А может, опять сердился, но пытался унять раздражение. Непонятия никогда было. «Что ты делала?» «На море любовалась», сказала первое, что пришло в голову, а сама попятилась и встала так, чтобы не заметил на парапете лежащий за моей спиной Боротос. «Понятно», — смерил снова меня взглядом, но глаза ничуть не искрили, и голос вроде бы успокоился. «А я пришел за тобой, Ириньес. Повелитель желает тебя видеть. Что ты так вздрогнула? Боишься его? Не стоит. Вчерашний случай им уже забыт. У него и сегодня много чего случилось, так что ничего не бойся». «Угу». Если он имел в виду под сегодняшним инцидентом сорванное совещание и переговоры с драконами, то мне как раз очень даже было чего бояться. Но объяснять Джерди свои страхи, конечно, не стала. Просто встала рядом с ним и сделала шаг в портал. А на той стороне перехода ждал Дарминг. Хмурый, если не сказать злой. «Что за день такой?» С негодованием произнес он, стоило нам только появиться в его кабинете. «Вчера был, оказывается, просто напряженный, а вот сегодня...» Тут повелитель как присел на краю своего рабочего стола, сложил руки на груди и отчего-то принялся как-то особенно внимательно смотреть на меня. «Сегодня вообще ни на что не похож. Из чего бы это? Не понимаю». «Где это видано, чтобы главнокомандующий перед важным совещанием буквально за 5 минут до него, когда собравшиеся военачальники начали заходить уже в кабинет, пришел только лишь для того, чтобы поставить в известность, что участвовать в нем не может?» «Не может, видите ли!» И это все, что сказал. Дальше развернулся и ушел. И я до сих пор не знаю ни причины такого поведения, ни того, куда он отправился. «Здорово!» «На Марте это не похоже», — предпринял Жертьен попытку заступиться за брата. «Раньше точно такого с ним не было. А значит, причина у него была и веская». «Угу», — зловеще вымолвил Дарминг. «Действительно, раньше такого никогда не было». И снова его взгляд из-под лба переместился с младшего брата на меня. «А дальше что еще произошло?» «Но про эту историю ты, Жертьен, знаешь. Я уже дорогого гостя нашего имею в виду. Главного дракона, высокочтимого орелгона Эль Вальфора. Это как понимать? Мы с ним вели обсуждение соглашения по пунктам, а он вдруг как окаменел, потом вскочил и, бросив мне какое-то непонятное объяснение, выскочил из моего кабинета. Потом же, как рассказали очевидцы, выпрыгнул прямо из окна коридора, обернувшись, естественно, драконом. Случай вопиющий! Причем второй за один день!» Я на него уже не смотрела. Просто опустила глаза в пол и стояла, молчала. Жерди же снова пришла охота подать голос. «Думаю, брат, все скоро объяснится». «Да? А может, начнем с тебя, Тьен? Почему ты, не дождавшись, когда тебя от себя отпущу, тоже в спешке меня покинул? А как это понимать?» «Так ты же сам сказал, что пришло время поговорить с Ириньес. Вот за ней отправился, как видишь, привел». «Вижу». «И еще начал понимать, что в моем дворе за моей спиной идет непонятная игра. Ты не хочешь мне, братец, что-нибудь рассказать по этому поводу? Нет? А что так? Ведь это твой шанс, Тьен, прояснить ситуацию и сложного сделать простое». «Непонятно выражаюсь?» «Молчишь? Жаль. Тогда, может, ты мне свою руку покажешь, брат?» «Тоже нет». «Ладно, тогда я сам все решу. И знаешь, что я сначала сделаю? Определю судьбу этой вот девушки. Подойди сюда, Ириньес». Я повиновалась. Как иначе могло быть? Встала рядом с повелителем на указанное место, ожидая услышать выводы по вчерашнему обеду. Но тут открылась входная дверь. К моему удивлению, на пороге стоял Мартей. Взглянув на него, вжала голову в плечи, так как заподозрила, что произойдет грандиозный скандал. Правда, кореглазый демон смотрелся молодцом, по нему нельзя было сказать, что особо опасался нагоняя. «А, вот и еще один участник сегодняшних событий! Прекрасно, прекрасно! Ты, кстати, пожаловал, кузен. Вопрос только, зачем именно сейчас?» «Как же? Объясниться? Ты позволишь?» «Позже, Мартей. Сейчас настала очередь этой очаровательной невесты. Милая девушка, должен сказать, и очень предприимчивая, а еще веселая, правда же? Согласны?» «Ко всему еще и умница, вон древний наш язык выучила. В общем, я тут подумал и решил. Пожалуй, такая жена будет в самый раз. Кому? Кто знает? Конечно же, мне самому! Поздравляю тебя, Иринес, завтра ты станешь мне супругой». У меня не было слов. «На этом можешь быть свободна». Он милостиво мне улыбнулся и махнул рукой в сторону двери. «Кто отведет Иринес в мои покои?» «Ты торопишь события, брат», — выступил вперед Джертиен. «А чего так решил? Разве я здесь не король? Мне все позволено. В спальню ее ко мне. Мне кажется, нам надо это обсудить», — не замолкал никак маг. «Ну, вы тут потолкуйте, а я пока отведу Иринес в покой повелителя». «Да, Дарминг», — приблизился ко мне Мартей. А ответа он дожидаться не стал. Ухватил меня за руку, дернул на себя и потащил вон из кабинета короля. «Живо за мной!» Успел только шепнуть мне в самое ухо.